У эфіры радыё свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз перадача «Праскі акцэнт». Што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч. У якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных клянаў і змены пакаленняў ва ўладзе? Над гэтымі тэмамі ў перадачы разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергій Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. На гэтым тыдні на сваёй прэсавай канферэнцыі генеральны пракурор Рыгор Васілевіч распавёў пра новыя гучныя антыкарупцыйныя справы. Па абвінавачванні ў хабарніцтве арыштаваныя былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі генпракуратуры Макараў, а таксама былы начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю Грамовіч. Хвалі антыкарупцыйнай чысткі, як мы бачым, ідуць адна за адной. Бо на гэтым жа тыдні было прад'яўленае абвінавачванне былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру. Снігір быў зняты з пасады, арыштаваны летась пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. І вось новыя арышты высокапастаўленых асобаў. Чаму? Ці вядома нешта пра тое, у чым менавіта віна спадароў Макарава і Грамовіча? Сергей Сацук. Анатолию Грамовичу имеется много вопросов, в том числе получение взяток, участие преступной организации, употребление власти служебными полномочиями, а также уклонение выплаты таможенных платежей. Но пока официально ему инкриминируется только создание и участие в преступной организации. Преступная организация – это по своей сути мафия. То есть в России преступные организации, как правило, руководят воры в законе. То есть у нас получается, что во главе преступной организации часто становятся именно государственные чиновники. И чиновники МВД и генпрокуратуры не раз заявляли, что в Беларуси ликвидирована организованная преступность, что у нас больше нет воров в законе и преступных сообществ. Действительно, воры в законе исчезли, всю воровскую братью прижали, но вместо них начали организовываться новые преступные сообщества под крышей государственных крупных чиновников. Те же бандиты из Гомеля, банда Морозова, прикрывалась генеральскими погонами чиновников МВД. Сейчас выявили новые преступные организации на таможенниках, где прикрытием осуществляли сотрудники КГБ высокопоставленные. А у справе Макарова что вы ведаете? Ну, справа Макарова, скажем, это там получение взятки, но я бы не относил это к ряду тех дел, как Грамович или там генерал Евгений Комарницкий из Государственного комитета пограничных войск, поскольку это, скажем, такое более внутреннее дело генпрокуратуры, не касающееся каких-то там финансовых вопросов и бизнеса в Беларуси. Пётр Марцаў звертае на сябе ўвагу, што і спадар Макараў, і спадар Грамовіч ужо на момант арышту не займалі тых высокіх пасадаў, якія яны займалі раней. Гэта істотна? Ну, вы знаете, здесь прежде всего как бы технология, потому что очень сложно вести уголовное дело против чиновника, обладающего таким статусом и такими связями. И более того, люди не будут давать показания против своего начальника, поэтому его прежде всего снимают, а потом уже собирают какие-то, в общем, какие-то данные. Поэтому я думаю, что здесь скорее не имеет существенного значения, был он на должности или нет. Ну, что касается вот, в целом оценки компании, ну, я не знаю, если вы помните, мы 14 лет ведем, так сказать, неравный бой с коррупцией, с завидным постоянством, и я бы сказал так, что в, как бы во внутренней политике нашего президента это одна из доминирующих тем. Этим он, в общем, прославился еще до того, как стал президентом. Я сказал бы так, что, в общем, на самом деле, здесь два процесса, которые слились в один. С 2007 года, если вы обратили внимание, идет волна замены кадров, прежде всего в силовых структурах. Идет она двумя способами. Людей просто отправляют как бы в отставку, или, если уж очень тяжело их, сильное их влияние, их убирают через уголовные дела. Так что я думаю, этот процесс этим не закончится, потому что последуют еще какие-то процессы, потому что замена кадров в силовых структур – это достаточно сложная вещь. Віталь Цыганкоў, вось Пётр Марцаў сказаў, што все 14 гадоў у Беларусі працягваецца няспынны бой з карупцыяй. На ваш погляд, вось тое, што мы назіраем зараз, это сапраўды вось той звыклы фон, які быў і год, і два, і 10, і 14 таму. Ці ўсё ж такі гэта, магчыма, такі ўсплёск гэтай барацьбы? Звычайна, такая справа, яна мае і свои некие агульные с иншими справами рысы и одночасово мае свою специфику, свои особливости. Тут часто сапраўды гучные аресты чиновников спорожают пытание не за что, а кому выгодно. И многие эксперты сильные бачить тут боротьбу уладных кланов. Но вот по аналогии можно вспомнить подеи после выбуху 4 липеня. Кого тогда звонили? Лукашенко звонил державного секретаря Рады безпеки Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия Невыгласа. Министр внутренних справ Наумов и старшиня КДБ остались при своих посадах. Хотя вот так спокойно подумавши, какая вина керовника администрации у тем, что отбылся выбух на площади. Ну и тогда новым керовником администрации президента стал Владимир Макей и началась политика либерализации и диалогу с Заходом. То бок, певная такая гучная подея была выкарыстана и для певных клановых очисток, и навод для певной измены политичного курса, в принамсе, певных политичных обстоянов. Так и зараз некая з'ява, якая набывае публічны характар, яна становіцца падставай для палітычных крокаў. У прэсе гучалі акалічнасці таго славутага паседжання, калі Александр Лукашэнка пачаў выкрываць міліцыянтаў і пракурору, і для ўсіх прысутных, як стала зразумела, гэта было неспадзяванкай і шокам. Таксама прасачылася інфармацыя, што тэкст рыхтавала адміністрацыя прэзідэнта. Так што выглядае, што, па-першае, новыя людзі ў адміністрацыі уздымалі сваю вагу і, скажам так, свою крутость у системе улады, и они показали, что они могут, и они показали, на что они здольные. Так само про то, про что сказал Петр Марцев, вельми важно, что эти подеи идут у рамках агульной кампании змены кадров у силовых ведомствах и приходу на керовные посады молодых людей, яких часам амаль ніхто ў краіне не ведае. Ну і самае галоўнае, все-таки, на маю думку, тут прапагандыйскі эфект сярод насельніцтва. Это не барацьба кланаў, а палітычна-прапагандыйская неабходнасць такіх крокаў, якія неабходныя ў часе крызісу. Пётр, вось вы казалі пра тое, што вось прыходзіць новае пакаленне і ранейшых чыноўнікаў ці проста здымаюць, ці праз турэмную камеру. Але ну вось тое, пра што казаў Сергей, ну калі спадар Грамовіч быў кіраўніком злачыннай групоўкі, ну так пры чым тут змена пакаленняў, там ці нейкая палітыка, чалавек тварыў злачынства, вот яго арыштавалі. Можа тут ужо такая журналісцкая звычка прыдумляць там какие-то складаныя схемы, там улада, то вырашыла, сё вырашыла, а можа всё простей? Нет, я сказал, что есть, вот, в общем, на самом деле, две причины. То есть, первая причина – это реальная борьба с коррупцией, то есть, с реальными преступлениями или преступными группами и организациями. А вторая причина – это смена кадров. И то, и другое происходит одновременно. Я ведь не говорил, что Грамович попадает под тезис смены кадров. Ну, просто здесь достаточно простая логика. Все эти кадры выдвигались на руководящие посты и влиятельные посты, ну, скажем так, когда вторым человеком в государстве был Виктор Шеймин. Естественно, все кандидатуры, все назначения проходили с его непосредственным санкцией, участием, рекомендацией. То есть считались его людьми. Если убрали Шеймана, если идет смена поколения, то абсолютно логично тому, кто заменил сейчас Шеймана, расставлять своих людей. Вот, в общем-то, и вся логика. В то же время абсолютно верно и то, что сказал Сергей Сацук. Да, есть реальная преступность, есть реальная мафия. В отсутствие как бы городской, не государственной мафии всегда доминирует государственная мафия. И идет борьба с ней. И то, и другое верно. Сергей, а ці могли бы вы раскласти, ну, что ли, может, по процентах, по долях, что все ж таки мы назираем? Ці некую змену поколений, магчыма, инспированную, инициованную, вы вышэйшай уладай, ці барацьбу кланаў, ці, ну, вось просто так вось на гэты, скажем, месяц вось патрапілася нейкая колькасць, як казалі ў Расіі, оборотней в пагонах, бандытаў у пагонах. Ну, вот іх арыштавалі. Ну, я согласен с Пётром, что здесь ключевым моментом является то, что своих прежних должностей не занимают Виктор Шеймин, Анатолий Тозик и другие лица, благодаря которым президент приходил к власти, устанавливал сильную президентскую власть. Здесь, когда брали Грамовича, когда брали генерала Комарова, Марницкого, когда брали Маркарова, здесь их просто не было кому прикрыть. Я посмотрел бы, как их попробовали вставать, когда на своих местах был бы Шеймин, там Анатолий Тозик. Тозик бы просто не дал обиду Грамовича, поскольку в свое время сам его привел в департамент финансовых расследований. Однако нельзя сказать, что сейчас эти аресты, скажем, имеют подоплеку борьба кланов. Такие объяснения можно было привести там 5 лет назад или там даже 2 года назад. Сейчас совсем другая ситуация. сейчас можно сказать, что пришло просто такое время. Арестованные уже никак не влияли на какие-то процессы внутри страны, потому что как бы уже не находились не на своих местах. Ну и не могли участвовать в какой-то кадровой перестановке тоже. На кадровую политику страны тоже не могли влиять. Сейчас в Беларуси такой своеобразный переходный период, когда старые кланы фактически уже развалились, а новые еще не созданы. То есть вот она молодая поросль, которая пришла во власть, в администрацию президента, она еще как бы расставляет только людей своей власти. И к созданию кланов, которые бы курировали какие-то отрасли экономики, еще как бы фактически не приступила. Будем надеяться, что не приступит. Поэтому громкие аресты сегодня происходят по вполне нормальным, я бы даже сказал, вполне логичным мотивом на почву борьбы с коррупцией. И в этом я вижу достаточно положительную тенденцию сейчас белорусской власти. Основное – сохранить ее. Мы чуем, мы читаем про вот такие гучные справы, кшталту вот справы Грамовича, справа Макарова, вот справа Снегиря. Это и саправды вот весь выник борьбы с коррупцией, тих это только верхушка айсберга, а под ее еще, скажем, десятки, может, сотни арештованных людей, которые займали больше низкие посады, скажем, посады в провинции. Мы их просто не ведаем, скажем, ну, ты, кто за этим уважливо не сочит. А на сам речь, махчима, это, ну, вот целая такая велизарная грибница. Тинема. Первое, что я сделал, когда стал генеральным прокурором Григорий Васильевич, он велел поднять все старые дела коррупционные, по которым были вынесены отказные решения, то есть постановления в отказе возбуждения уголовных дел, и пересмотреть их. То есть сейчас в Минской области и в других областях очень много начали возбуждать именно против чиновников исполкомов районных дела. Поэтому я думаю, что процесс будет расширяться именно антикоррупционных дел каждый день. И мы будем слышать все о новых арестах. Если говорить, скажем так, о расширении в верхушку там, новых генералов, то здесь может быть большие проблемы, потому что, скажем, вот банда Морозова, всем известно, тоже прикрывали 3 генерала. Однако там достаточно быстро привели приговор в исполнение в отношении руководителей банды. И в отношении 2 генералов, которые сейчас находятся в отставке, уже ну, некому дать признательные показания. И поэтому как бы вот эти генералы, к примеру, уже не тронут. Все будет зависеть от того, как чиновники, которые видят, что пошла такая новая волна коррупции, как они будут противопоставлять свои какие-то, какие будут противопоставлять свои действия действиям тех, кто сейчас руководит своими структурами и ведет эту борьбу. Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напоминку про основные темы сегодняшнего дня. При адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашаны аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва. Мы протягнем после короткой обвестки. Як. Новая передача Сергея Дубовца. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Новая перадача Сергея Дубаўца «Як» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт» з удзелам Петра Марцева, Сергія Суцука і Віталя Цыганкова. Вядзе перадачы Юры Дракахрус, тэма выпуску «Чарговая хваля антыкарупцыйнай кампаніі. Прычыны і наступствы». Віталь Циганков, ви вже сказали про громадську думку, про громадство, на якое може частково і накіроване, ну, може, калі не самі ці арешти, але їх оформлення, ось таке гучне, таке публічне. Ну, ми розуміємо, що це все відбувається на тлі фінансового, економічного кризису, який поглибляється. І ось, наскільки це, на ваш погляд, робить ураження на громадську думку, наскільки це може, ну, неким чином компенсувати, скажем, озлоблення, роздражнення тими економічними тяжкостями, з якими зараз сутикаються білоруси? Я думаю, у значній ступені може. Лукашенко заявив уже, що в сусветному кризисі виновата сусветна корупція. Ну, а тепер виглядає, що білоруському народу показують, хто виноватий ось у наших конкретних опошніх економічних проблемах. У принципі, нельга не погодиться, що масова свідомість завсюди сприймає достатково прості формульовки. Ну, люди просто не можуть вивчати всю економіку і ведати там некі складані економічні механізми, откуль взявся кризис і чому він прийшов, і чому він в певній ступені об'єктивний, там непозбежний і так далі. І я не ведаю, що от було все нормально, жили, а раптом стало горше. Раптом починається звольнення, там зменшення заробку і так далі. І ми треба ведати, хто в цьому винуватий. Тут, безумовно, такая угодливая подсказка с боку державной средства массовой информации дается. И одна справа реальная там боротьба с коррупцией, со злочинствами, про которые сказал и Сергей Сацук, и Петр Манс. Другая справа, как это будет оформлено, как это будет подаваться, и насколько гучно это будет все подаваться электорату, покольки те же самые справы могли пройти довольно спокойно, а не на нарадах с уделом президента. Безумовно, Александр Лукашенко своей интуицией, якая досюли его еще, видать, заховывается довольно мощно, отчувая, что зараз это треба. Вот опошние годы 3-4, когда был экономичный рост и относно беспроблемное экономичное основание, мы бачим, что не было таких гучных справа, гучных дьявол. Александр Лукашенко отчув, что зараз народу треба это кинуть. Это те не одиная махчимость, соправды, выпустить пар. И мы все ведаем, что люди обмерковывают опошние, скажем, месяцы, годы, як зараз живуть чиновники, і раніше вони не виглядали такими багатими, ще там в середині, в кінці 90-х. Це менавіта зарвалося за опошні годи. Я вельми такий показальний момент у одним дворі. Я приїжджав в гості, там уїхала доволі дорога машина, джип, і я спитав у господарів, чия гэта, і мені відказали, ну так гэта з прокуратури. Відказали з таким виглядом, що, мовляв, що тут здивляться? Прокурор і повинен їздити на автомобілі там за 50, не менш, тисяч доларів. І натурально, что это люди обмерковывают, и то, что коли вот отбылась эта нарада антикоррупционная, я Лукашенко говорил про эти участки милиционеров и про вот эту коррупционную совесть, так сказать, снегера. И натурально, что на наступный же день в транспорте повсюду люди это обмерковывали и первоважно обмерковывали, ну, в таким захопляльном, ухвальном тоне. Так что это вельми потребное и лечу, я лечу достатково эффективная зараз такая пиар-операция Александра Лукашенко. Петр, а вы сгодны? Ну, вы сами уже сказали, что 14 годов уйде, и, может быть, наоборот, люди уже призвычаились, и, может, на вас задают пытание, ну, так что же это за улада такая, что у ее вось на 14-м-то годе высветляется, что некие воры в законе сидят на вельми высоких посадах в державе. Может быть, уже и по тех тиньших причинах вось этой компании и не дают того эффекта на массовую громадскую сведомость? Да нет, мне кажется, по-прежнему достаточно живая тема, она всегда живая, она вечно живая, к сожалению, не только в нашей стране. Люди реагируют на это. Ну, я бы еще обратил внимание на вот какой как бы деталь, да, я согласен абсолютно с Виталием, что это своего рода какой-то такой, в том числе и пиар-инструмент. И обратим внимание, что вот в кризисный период, то есть когда правительство и администрация объявили как бы либерализацию экономической деятельности, хотя, скорее всего, это просто дебюрократизация, управление экономикой, пока эти процессы происходят. Но, тем не менее, правительство понимает, что в период кризиса нужно дать возможность людям самостоятельно себя спасать, то есть развитие, там, допустим, малого и среднего бизнеса. Бизнес должен увидеть, что те структуры, те люди, которые контролировали бизнес, не секрет, что две трети у нас уголовных дел – это экономические преступления. И тюрьмы забиты как раз предпринимателями. Бизнес должен увидеть, что те люди, те группы, те структуры, которые занимались поборами и препятствовали развитию бизнеса, вот ну, нынче страдают. Стало быть, такой месседж. Они могут, бизнес может спокойно развиваться. Здесь еще и такой существенный акцент, как мне представляется. Сергей, а вот не лечите вы, что, может быть, частково, и снова же мы вот разбираем по мотивах, эта компания, это такая подрихтовка, вот про что уже и Петр сказал, подрихтовка до либерализации. Бо, коли либерализация разгорнется соправды, скажем, в полную силу, коли почнется приватизация, то будет великая небеспека, что велизарные гроши, которые будут ходить туда-сюда, ну, вельми великая будет спокуса покласть их у пэвные кишеньки. И, махчима, вот зараз так шашкой машут, миновито для того, как хотя бы крыху продухилить вот это раскладание этих грошей по кишенях. Конечно, я считаю, что одна из основных целей данной кампании – это избавиться от тех людей, которые так долго дискредитировали власть и которые создали в стране клановую структуру экономики. Это нужно в первую очередь для улучшения институционного климата в Беларуси, а также для налаживания отношений с Евросоюзом. Поэтому и наблюдаем, как сначала убрали Виктора Шеймана, потом начали убирать отсюда его людей, и сейчас вот начались массовые посадки тех, кто как бы погряз в коррупции и кого раньше не могли тронуть. Поэтому именно главная цель, я считаю, все-таки, скажем, улучшение имиджа страны, как страны, куда можно вкладывать деньги. Сергей, ну вот вы уже так само почали вельми важную, на мой погляд, тему. Як на, вот на ваш погляд, может быть, вы просто ведаете, як на вот гэтые кампании, на гэтые деньги реагуе основная масса чиновников? Яна палохается гэтага, яна лічит, что ну вот, саправды, трэба, так сказать, красти, по меньшей мере, меньше. Ці яна готовая на барацьбу, напрыклад. Знаете, я очень много общаюсь с силовыми чиновниками и могу точно сказать, что реакция очень сильная. Фактически сейчас чиновничеству дали понять, что они не могут рассчитывать на какое-то прикрытие, каким бы всесильным оно ни было. Рано или поздно это прикрытие будет как бы отодвинуто в сторону, и на них пойдет как бы кара Господня там, или того, кто выше нас немного Бога. Но есть здесь, понимаете, один очень важный отрицательный момент, который как бы до сих пор мы не обратили внимания. Дело в том, что нынешние посадки дали чиновникам даже ясно понять, что в безопасности сегодня никто из них себя чувствовать не может. И неважно, погряз ты в коррупции или нет. То есть, дело в нынешней судебной системе. Она не может обеспечить защиты прав тех, кто честен. Сегодня можно посадить фактически любого человека, и для этого достаточно пойти в Генеральную прокуратуру и дать показания, что когда-то ты ему дал какую-то взятку, скажем, 2 или 5 лет назад. И если тогда были какие-то основания для дачи взятки, все, можете не сомневаться, это чиновника посадят. Поэтому в головах чиновников, особенно у молодых, сегодня в головах как бы происходит такая революция, у которых много врагов, вот силовики особенно, они думают, вот мы словили преступника, а что будет завтра? Завтра преступник даст после меня показания, что он дал мне взятку, меня посадят. Так зачем же быть мне честным? Я лучше возьму, так меня посадят хоть за что-то. И сейчас среди молодых силовиков очень сильно идет тенденция именно наоборот влезать в коррупцию. Поэтому вот прежде чем начинать вот эту кампанию, я думаю, здесь такая стратегическая ошибка власти, нужно сначала было сделать хорошую независимую систему правосудия, объективную. А после этого уже начнем массовую антикоррупционную кампанию. Виталь, а поводле ваших звесток, поводле ваших назираний, какая реакция чиновенской массы на гэтые гучные посадки? Я сначала хотел бы отреагировать на выказывание Сергея Цацука, что на початку державе варто было бы створить незалежную и свободную и добро функционирующую судовую систему. Но это, сдается, принамсі за апошние вот 14 годов этой влады совсем не стояло на порядку дня. Это ж просто такая крамола, это просто, не знаю, подмывание у всего политического ладу, які у нас існує в Беларуси, існує тады, коли будет незалежная система, это не только она будет там обороняя чиновника, она, пробачьте, тады и Чигиря не посадить, она тады и Ливонова не посадить. Это зусім не те наступствы, які улада хотела бы на сегодняшний день. Махчима улада уже дошла до некого такого зровня, что подумывая про то, что и суды у нас нехай будут правильными и незалежными. Но покуль про гэта, так сказаць, і блізка не стаяла, і ўлада наўмысна мала суды сваім падпарадкаванні, і гэта трэба разумець, што пытанне карупцыі, оно было не настолькі важнае, каб дзеля гэтага вызваляць суды, это значна больш небяспечна для ўлады. Ну, а цяпер пра рэакцыю чыноўнікаў. Ну, мне тут здаецца, што тыя чыноўнікі, якія займаліся карупцыяй, яны і будуць працягваць. Тут такую прыду даволі, можа, недакладную, але даволі такую весёлую аналогію. Вось чалавек ідзе ў казіно, ён жа не ідзе прайграваць, ён ідзе выйграваць. Ён разлічвае, што менавіта яму пашанцуе, што ён такі разумны, абдурыць рулетку. Ну, і чыноўнік так і тут думае, што ён такі разумны, і яму все сыдзе з рук, нічога з ім не стане, менавіта яму пашанцуе. Ну, а тыя, якія былі сумленнымі, сумленнымі застануцца, і я ведаю, многія чыноўнікі якраз баяцца лішні раз взяць на сябе нейкае даволі важнае рашэнне, дзе ёсць толькі нейкі намёк на бізнес-інтарэс. Яны проста нават не ўладзяць тыя пытанні, якія могуць быць неяк звязаныя з бізнесам, з фінансавымі інтарэсамі, проста баючыся браць адказнасць, бо ведаюць, што сапраўды любая правакацыя, любая нейкія дзеянні любого ворага можа скончыцца тым, што потым ніяк сябе не абароніш, не толькі сваё добрае імя, але і сваю свабоду. Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін.